какой царапаться? Не выдумывай. Да у тебя морда в сметане. Вот у тебя вечно предлоги. Несчастная моя жизнь. И завоет. Но потом перестанет. Бенедикт, поди сюда. Чего это у меня вот тут чешется? Да вон, вот тут. Вскочил чего? Ничего не вскочило. Нет, ты плохо смотришь. Лучше смотри. Свербит чего-то. Да нету ничего. А что свербит-то? Не чирили? Нет. Волдырь, может, не припухла? Нет. Может, покраснела? Нет, нет. А чё ж тогда? Вот чешется и чешется, а потом как дернет. А вот тут, Бенедикт, не отвлекайся, вот тут, нет? Дальше, между лопатками. Ничего нету. Чешуя, может? Нет. Перхоть, что ли, нападала? Саднит, обтряхни с меня. Чисто все, не выдумывай. Веснушками, может, обсыпала? Нет. Так, может, прыщ какой или бородавка? Вот так выскочит, да и помрешь. Чистая, говорю, спина, все мерещится.